Помимо того, чтобы обеспечить нас деньгами, агент также распорядился о том, чтобы к нам прислали портных. Они прибыли как с небольшим выбором готовой одежды, так и с образцами ткани и прочим инвентарем, готовые снять с желающих мерки и сшить платье на заказ. Все мы предпочли готовую одежду, за исключением Кейтлин. Ей надо было готовиться к ответственному визиту, а потому и требования к одежде были куда более строгими. Платье требовалось достаточно богатое, но в то же время не кричащее, и сидеть оно должно было идеально по фигуре. Сняв мерки, портные, которым чрезвычайно хорошо заплатили, пообещали работать всю ночь и уже на завтра принести одежду для примерки. Однако одно готовое платье Кейтлин все же у них приобрела, дабы ей было в чем ходить уже сегодня. Вечером мы решили, что довольно прятались по своим комнатам, и все дружно собрались на первом этаже. Расселись за одним из длинных столов и заказали ужин. Трактирщик был сама любезность. Все распоряжения выполнял быстро и неукоснительно. Вкусно пахнущее жареное мясо и залитый соусом картофель запивали вином. Последнее употребляли все и в несколько большем количестве, чем в остальное время. Недавно пережитое нервное напряжение требовало выхода. Так что трапезу начали с того, что, чокнувшись кубками, молча приложились к темневшему в них напитку. Поглотив приличную порцию мяса и не менее основательно его запив, Дэн расслабленно откинулся на спинку скамьи. — Господин граф, у меня есть деловое предложение, — дерзко заявил он. — Как насчет того, чтобы помимо обещанных 300 золотых выплатить нам компенсацию за материальный ущерб? Мы ведь оставили в этих демоновых горах кучу вещей. Одежду не так уж и жалко, но лично я душой прикипел к нашему старому дырявому одеялу. — 2 медика за одеяло сойдет? — фыркнул Руперт. — 2 медика? — возмутился наемник. — А как же моя душевная травма? У меня сердце кровью обливалось, когда пришлось оставлять его там, в пещере, одно одинешенько. И потом, речь ведь не только об одеяле. — продолжил он куда более деловитым тоном. Нам, между прочим, пришлось бросить там кучу оружия, а оно дорого стоит. «И мой арбалет тоже оставили?» — огорченно воскликнула я. До сих пор мысли об утраченном оружии мне в голову как-то не приходили. «Нет, вот арбалет как раз на месте», — успокоил меня Дэн. «Я его с собой прихватил, и, не считая намоченной тетивы, он, кажется, не пострадал. А вот большой арбалет Нет, несколько мечей, 2 стилета...» Похоже, наемник был готов продолжать еще долго, но Кейтлин прервала его излияние, печально отметив. «Тетива — это не единственное, что пострадало от речной воды. Увы, то же самое произошло с королевским письмом». «То есть как?» — ужаснулась я. «Оно не сохранилось?» «Увы», — повторила Кейтлин. «Бумага намокла, чернила размыла водой. Письмо, точнее сказать, то, что от него осталось, еще у меня», но нелепо даже думать о том, чтобы передавать эти обрывки ланрежскому монарху. — То есть вся миссия пошла на смарку? — протянул Дэн, как мне показалось, разочарованно. — Нет, — решительно покачала головой Кейтлин. — Я уже отправила сообщение нашим ланрежским партнерам по переговорам и получила ответ. Встреча, вернее всего, состоится завтра во второй половине дня. Надеюсь, что к этому времени я уже обзаведусь приличным платьем. Я взглянула на Кейтлин без особого понимания. На мой взгляд, платье, надетое на ней сейчас, было вполне приличным. «Но как же вы отправитесь навстречу без письма?» — нахмурилась я. «Я сумею все объяснить представителям ланрежской стороны и без письма», — ответила она. «Во всяком случае, постараюсь». Я нахмурилась еще сильнее. Позиция Кейтлин в данном вопросе казалась мне слишком самонадеянной. Пусть она в курсе дел, пусть хорошо знает содержание письма и даже точно представляет себе, на что готов, а на что категорически не согласен пойти его величество. Все равно письмо, написанное лично королем, невозможно заменить словами, пусть даже произнесенными чрезвычайно осведомленным придворным. Ведь с точки зрения ланрежских представителей, где гарантия, что Кейтлин и вправду действует от имени короля? Однако саму королевскую протеже, кажется, волновал совсем другой вопрос. «Я лишь надеюсь, что мне удастся правильно подобрать слова, отстаивая интересы Его Величества, — вздохнула она. — Признаюсь, события последних дней несколько выбили меня из колеи, и я боюсь, что попросту не сумею полноценно прийти в себя к моменту встречи, а потому и проведу ее из рук вон плохо. Поджав губы, она опустила взгляд на столешницу. Руперт хотел сказать что-то подбадривающее, но Алонсо его опередил. — Глупости, — уверенно заявил он. — Можете не сомневаться. Едва вы окажетесь в привычной обстановке, в атмосфере политических переговоров, и вмиг ощутите себя в своей тарелке, так что нужные слова будут сами соскакивать с языка. — Вы так полагаете? Кейтлин позволила себе немного неуверенную улыбку. — Абсолютно в этом уверен, — безапелляционно ответствовал Алонсо, после чего в знак подтверждения своих слов поцеловал ей руку. — Ну, кстати, — небрежно произнес он затем, — если вам действительно нужно это письмо, просто перескажите мне в общих чертах его содержание. — И что же тогда будет? — подозрительно прищурилась Кейтлин. — И я самолично напишу вам это письмо. Будет ничем не хуже оригинала, даю слово, возможно, даже лучше, — ухмыльнулся наемник. — А подпись Его Величества, а королевский вензель на бумаге? — фыркнула Кейтлин. Алонсо сдержанно улыбнулся. — И подпись, и вензель, и непременно королевский, — заверил он. Кейтлин сверлила его взглядом, плотно сжав губы, и ее ноздри раздувались в такт дыханию. Кажется, предложение наемника нисколько ее не порадовало, скорее, напротив, рассердило, однако она быстро успокоилась и лишь хмуро спросила. — И как же много людей умеют вот так вот решать проблему отсутствия нужного письма от монарха? — О, тут вы можете быть совершенно спокойны, — вступила в разговор Нет. — Очень мало кто в королевстве обладает талантами Алонсо. «Очень мало кто умеет решать проблемы столь же успешно, как мы трое», — уточнил наемник. Кейтлин вздохнула, вынужденно смиряясь с наличием у Алонсо и таких специфических способностей. Однако же прибегать к его услугам все-таки не стала. Во всяком случае, сердиться на наемника она прекратила быстро, и в самом скором времени они уже оживленно о чем-то беседовали. Нэт захотела размять ноги, но поленилась выходить из-за стола традиционным способом, ведь в этом случае ей пришлось бы пролезать мимо меня и Дамиана. Вместо этого она попросту перемахнула через спинку скамьи. И все бы ничего, но в этот самый момент к нам возвращался Руперт, прежде отлучившийся, чтобы отдать какие-то распоряжения хозяину. Наемница столкнулась с графом нос к носу, чуть было не сбив его с ног. — Ты что, Натали? «Носишь глаза на затылке?» Возмутился Руперт, хватая девушку за руку и таким образом не давая ей самой потерять равновесие. «Подумаешь, больная женщина слегка пошатнулась!» Дерзко отозвалась Нет, задирая голову, дабы посмотреть ему прямо в глаза. При этом ее вторая рука легла Руперту на талию. «Никакая ты не больная женщина, а симулянтка!» Грубо ответил граф. Его пальцы чрезвычайно мягко коснулись щеки наемницы. «Больные не прыгают вот так через спинки скамеек, сбивая с ног приличных людей». «Это кто здесь приличный человек?» — презрительно фыркнула наемница. Ее рука потихоньку спустилась с талии на бедро. В очередной раз, смерив Руперта возмущенным взглядом, она развернулась и уселась на противоположную скамью. «Пожалуй, я оставлю вас, господа», — сказала Кейтлин. «Надеюсь, вы простите мне столь ранний уход. Я устала, а завтра предстоит тяжелый день». «Конечно, леди Кейтлин». На сей раз Руперт был сама предупредительность. «Вам что-нибудь нужно?» «Нет, нет, благодарю вас», — улыбнулась Кейтлин, бросая короткий взгляд на Алонсо. «Я просто пойду к себе и отдохну. Спокойной ночи». Мы попрощались с Кейтлин и продолжили ужин. В скором времени Алонсо тоже отправился на второй этаж. Случайно бросив наверх рассеянный взгляд, я обратила внимание на то, что наемник повернул не налево, в сторону своей комнаты, а направо, туда, где располагалась комната Кейтлин. Изрядно подвыпивший Дэн развлекался тем, что играл с сорокой в наперстки. Не знаю, где он успел их раздобыть, но теперь мастерски возил ими по столешнице, спрятав под одним маленький блестящий шарик. Лично я терялась сходу и ни за что не угадала бы правильно. Но вот сорока каким-то непостижимым образом умудрялась не ошибиться ни разу. В очередной раз, оторвав взгляд от увлекательного зрелища, я обнаружила, что за столом остались только мы трое — Дамиан, Дэн и я. Поднявшись по лестнице, Нед повернула налево, к комнате, которую делила с наемниками, но Руперт ее остановил. «Брось, Натали», — сказал он. «Успеешь еще наобщаться со своими приятелями?» Наемница взглянула на графа, прикусив губу, помешкала и все-таки последовала за ним в его комнату. Там она остановилась, заложив руки за спину, и прислонилась к двери. «Я не успела разобрать, хорошо ли ты целуешься?» «Там, у реки», — задумчиво заметила она. «Все вышло как-то сумбурно. А может, мне просто отшибла память, когда я ударилась головой о тот камень?» Руперт мягко провел пальцами по ее голове. Шрам успел уже стать почти незаметным. «Освежить твою память?» — спросил он, склоняясь к ее лицу. «Пожалуй, не мешало бы», — призналась она. Сперва Руперт коснулся губами губ наемницы очень мягко и нежно, но природа почти сразу же взяла свое. Он сжал ее в объятиях, а поцелуи становились все более горячими, жадными, даже ненасытными, причем этому способствовало поведение обоих. Граф опрокинул Нет на постель, лег сверху, прижал ее к кровати своим телом. Наемница обвела его ноги своими ногами. Снова покрыв ее лицо поцелуями, Руперт принялся крайне неуважительно обходиться с ее новой одеждой, с трудом заставляя себя расстегивать пуговицы вместо того, чтобы просто их поотрывать. Нед просунула руку между брюками Руперта и его бедром. «Я вижу, корсет ты не носишь», — проявил наблюдательность граф, запуская руку туда, где не сумел обнаружить упомянутого выше предмета. «Терпеть не могу корсеты», — охотно поведала свою маленькую женскую тайну наемница, жадно водя ладонями по его коже. «А как насчет всяких поясов?» — осведомился Руперт, не отнимая руки от ее груди. «Надеюсь, сегодня ты не напялила на себя один из них?» «А кто меня знает?» — хитро прищурилась Нед. «Проверь». Руперт проверил. Пояса верности на наемнице не оказалось. Из-за плотно закрытой двери доносились отголоски разговоров, которые вели другие постояльцы. Сквозь приоткрытое окно в комнату влетел теплый летний ветер, принося с собой ставший уже привычным стрекот кузнечиков. Но легкого ветерка не хватало для того, чтобы остудить два разгоряченных тела, вспотевшие лбы, учащенное дыхание, зашкаливавший пульс. Но, несмотря на это, Нед вскоре уснула. А Руперт прижался губами к золотисто-рыжим волосам у нее на темени. «Ну, и надо было так долго от меня бегать», — тихо сказал он. На завтра Кейтлин, одевшись в новое элегантное платье, которое действительно идеально сидело на ее фигуре и вообще необыкновенно ей шло, отправилась на тайную встречу с ланрежскими политиками. Высоко подняв голову, идеально ровно держа спину, она величественно спустилась по ступенькам и, выйдя за порог, села в заранее поданную карету. Поехала Кейтлин в сопровождении Руперта. Однако на переговоры она отправлялась одна. Граф провожал ее только до здания. Они вернулись в трактир несколько часов спустя. За окном темнело. Приехали эти двое не одни. Их сопровождала пара ланрежцев весьма представительного вида, а также несколько слуг, которые с разрешения Кейтлин прошли к ней в комнату, чтобы забрать ее вещи. Мы собрались в коридоре второго этажа и молча наблюдали за происходящим. Что-то негромко сказав своим новым сопровождающим, королевская протеже направилась в нашу сторону. «Ну что ж, вот, кажется, и все», — грустно улыбнулась она. «Переговоры плохо прошли?» — нахмурилась я. «Чего хотят эти люди?» — недобро прищурился Алонсо. «Все в порядке», — — успокаивающе сказала Кейтлин, стараясь одновременно ответить на оба вопроса. «Переговоры прошли чрезвычайно успешно, даже более успешно, чем я могла ожидать. У нас есть все шансы достичь соглашения, но за одну встречу такой вопрос не решить». «И что же теперь?» — спросила я. «Я остаюсь в Ризье на правах гостя герцогини Рабергарамон. Ее сын — второй человек в Ланрегии после короля». Данное уточнение было сделано ради нас с наемниками. Руперт и Дамиан явно были в курсе. «Разумеется, я буду гостить у нее под вымышленным именем, во всяком случае до поры до времени. Герцог берет меня под свое покровительство, так что теперь заботиться о моей безопасности будут его люди». «Вы уверены в том, что такая ситуация вполне для вас безопасна?» — настойчиво спросил Алонсо. «Да». Взгляд, который устремила на наемника Кейтлин, был почти извиняющимся. «Герцог — джентльмен. К тому же я являюсь доверенным лицом Его Величества. Никто не осмелится причинить мне вред. Полагаю, что ваша миссия на этом закончена, господа. Я очень благодарна вам за оказанную помощь. «Чрезвычайно благодарна», — с напором повторила она, «в особенности, учитывая обстоятельства нашего путешествия. Разумеется, помимо вознаграждения, вам будет также выплачена компенсация за все убытки, которые вам пришлось понести в ходе выполнения задания. И я буду рада, если, несмотря на все трудности, которые нам пришлось преодолеть, вы сохраните не только плохие воспоминания об этом путешествии». Она говорила, вроде бы обращаясь ко всем, но, произнеся последние слова, смотрела исключительно на Алонсо. Он, понимающе прикрыл глаза. Наступила неловкая пауза. «Пойдемте, господа», — заявил вдруг Дамиан. «Не будем мешать леди Кейтлин собираться». Он первым попрощался с девушкой, поцеловав ей руку в соответствии с правилами этикета, и отошел в сторону, уступая место остальным. Мы стали по очереди прощаться с Кейтлин. Последним оставался Алонсо. «Идемте», — настойчиво повторил Дамиан и, подавая пример, принялся спускаться по ступеням на первый этаж. «Действительно», — подхватила Нет. «Нечего болтаться в коридоре и путаться под ногами. Руперт, тебе это, конечно, не понять», — язвительно добавила она. «Но некоторые люди способны заниматься по-настоящему серьезными делами, и им не следует в этом препятствовать». «Что ты говоришь?» — насмешливо парировал Руперт, устремляясь, однако же, вслед за остальными вниз по лестнице. «Тебе-то откуда известно, что такое серьезные дела?» В Ренбери мы возвратились безо всяких приключений. Ехали в карете, любезно предоставленной в наше распоряжение ланрежской стороной. Нед и Руперт, как и всегда, обменивались колкостями. Сорока весело стрекотала. Я сидела, блаженно откинувшись назад и прикрыв глаза, наконец-то сознавая, что во время езды в карете действительно можно отдыхать. И только Алонсо был непривычно молчалив и всю дорогу задумчиво смотрел в окно.